«Пошел вон, бледная курица, а то я позвать дух голодный предка», — пригрозил мне копьем один из дикарей, тот самый, с артефактным костяным ожерельем. К слову, в нем было больше всего демонической силы, уже не капля, но серьезной угрозы я в нем все равно не ощущал. Зато его клич сильно приободрил остальных, и они заулюлюкали, показывая в мою сторону оттопыренный средний палец. Ну надо же, мир другой, а жест все тот же. Хоть что-то постоянное в этой изменчивой жизни. Разумеется, угрозы я не испугался. Если уж на то пошло, то я едва не рассмеялся, настолько нелепо это все выглядело. Тем не менее, это не помешало мне создать сгусток гибельного огня и отправить получившийся снаряд сеять смерть. Да, всего один снаряд. Я решил на практике проверить, как повлияет изменение количества ци на долговечность техники. И результат меня сильно порадовал. Пламенный снаряд не развеялся сразу после попадания, а пролетел зеленую тушку насквозь, чтобы тут же устремиться к следующей цели. Разумеется, этот процесс мне приходилось контролировать лично, но при желании я знал пару подходящих глифов. ХМ, быть может, с ними я смогу создать больше снарядов за раз, в теории нагрузку на разум это должно уменьшить. Надеюсь, надо будет проверить. А техника тем временем продолжала свою жатву. Хватало одного попадания, пламя погибели, страшная штука, но увы, на седьмом гоблине мой снаряд все же потух. Не рассчитал немного с непривычки, и пятеро счастливчиков в панике попытались бежать. Девушка, увидев эту картину, бухнулась на колени и стала благодарить небо за то, что послало ей меня. Праведный гоблин, рассказал бы мне кто, не поверил бы. Впрочем, я и про существование гоблинов не знал до сегодняшнего дня. Духа голодный предка, помогай, верещал самый сильный из гоблинов, и что самое удивительное, кажется, ему ответили, к сожалению для него, потому как в следующий момент ожерелье на его шее вспыхнуло и тушка гоблина начала наполняться демонической силой. Процесс был явно очень болезненный. Не знаю, как обычно это происходит, но тело гоблина стало меняться буквально на глазах, раздаваясь вверх и вширь. На секунду мне даже стало любопытно, что из этого выйдет. Культиваторы из зеленокожих были откровенно слабенькие, и я даже сейчас не чувствовал особой угрозы. Но здравый смысл взял верх, и парочка пламенных снарядов поставили точку в этом дурацком сражении. Уж слишком неторопливым был процесс с накачки демонической силой. «Ты в порядке?» Несколько помедлив, спросил я у девушки. Неважно, что зеленая и вообще, гоблин, ничего плохого она мне не сделала. Пока что, она же не отрываясь смотрела на меня восторженным взглядом, так что мне даже стало на мгновение жутко. Ладно, нападать не спешит и то хорошо. Благодарю, что спасли мою ничтожную жизнь. Бухнулась она на колени. Снова. Посланник небес, вы здесь, а значит пророчество было правдой. Вы пришли, чтобы уничтожить племя пожирателей костей. Во-первых, встань, вздохнул я, пытаясь собраться с мыслями. Во-вторых, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я просто пролетал мимо и решил помочь. Как и подобает праведному посланнику небес, с восхищением прошептала она. Я хотел было возразить, но вовремя остановился. Чувствую, этот спор все равно ни к чему не приведет. Да и если подумать, это все может быть частью испытания, в чем бы оно на этот раз ни заключалось. В любом случае, сразу портить отношения с дружелюбно настроенным местным не стоит. К тому же после секунды неловкого молчания девушка снова решалась заговорить. «Вы же спасете нас, вы остановите чуму падальщиков?» С затаенной надеждой спросила она. «Ты говорила что-то про пророчество?» Снова вздохнул я, устало прикрыв глаза. «Чума, спасение, это что?» Проверка на какие-нибудь добродетели небес, как же мне все это надоело. Если это испытание, то оно вот вообще не похоже ни на что, что я успел узнать про гробницу до этого. Да что сказать, прошлые два испытания были для меня настоящим отдыхом. Как бы смешно это ни звучало, но несмотря на все сложности, они для меня были самыми простыми. А сейчас, я даже не понимаю, это испытание вообще или что я просто хочу спокойно культивировать и изучать глифы. Разве я многого прошу? Девушка моего состояния не заметила и принялась за рассказ. Тут же на меня вылили поток информации. Причем от волнения девушка частенько сбивалась и в ее речи появлялся акцент, который я уже слышал от других зеленокожих. Да и незнакомые словечки периодически мелькали. Впрочем, даже так ее речь была намного более связной, чем у тех дикарей. Начала она, правда, не с самого пророчества, а с предыстории. Первые, зеленокожие, называли себя Габола. Почти как гоблин, да. Когда-то все племена Габола жили в мире и гармонии с природой, пока племя пожирателей костей не развязало войну. Случилось это ровно в тот момент, когда их главный шаман связался с плохим духом и захватил все племя под свой контроль. Плохим духом, как легко догадаться, был какой-то демон. А пророчество? Пророчество обещало, что воин белого пламени, что одной рукой обрекает на смерть, а другой дарует жизнь, прилетит на белых крыльях и уничтожит прокаженного духа. Я даже не знаю, либо это я такой мнительный, либо это пророчество действительно про меня, особенно с учетом того, что с этим пророчеством шаману явился покровитель праведных Габола, Великий Феникс. Звучит больше как задание, мда, а как давно было сделано это пророчество? Начиная что-то подозревать, уточнил я. Сегодня утром, довольно улыбнулась она в ответ. Я даже не знаю, как это комментировать, если честно. Точнее знаю, но вслух материть древнего практика, который наверняка сейчас следит за мной, было верхом глупости. Это что, мне целое племя гоблинов? Габола надо искоренить? Хотя нет, в пророчестве сказано, что уничтожить нужно только злого духа, у которого в подчинении есть армия гоблинов. Да, существенно меняет дело, и я все еще с трудом могу понять, где именно я нахожусь, особенно после этого рассказа. Это очередной зал гробницы, свернутое пространство или вообще иная реальность, куда смотритель перенес меня, чтобы я сделал грязную работенку. Причем последний вариант казался мне все более и более реалистичным. «Спасибо за твой рассказ», — кивнул я ей, стараясь сохранить спокойное выражение лица. «У тебя очень хорошо поставлена речь. Дуаду учил меня изначальному языку небесного народа», — гордо ответила она. «Я хорошо училась. Кто такой Дуаду? И что за изначальный язык?» Тут же спросил я. «Дуаду — это дед моего деда, великий шаман, про которого я говорила. Он живет уже очень много зим. Он пережил 5 вождей», — затараторила она, а потом как-то осеклась и засмущалась. «А изначальный язык небесного народа? Ну, это изначальный язык. На нем великий Феникс вещал свою мудрость. Дуаду говорит, что мы, Габола, стали его понемногу забывать. Позвольте я отведу вас к нему. Это будет великая честь и радость — встретиться с посланником небес. Веди. Кстати, меня зовут Кайшен», — представился я. «Я запомню, посланник неба Кайшен», — поклонилась она в ответ. «А сама не хочешь представиться?» — хмыкнул я. «Я, вы правда хотите знать, как меня зовут?» — восторженно запищала она. «Я Лиса из племени Скрытого Плюща, старшая ученица Дуаду Старого. И почему же ты была в лесу одна в такое время?» Не удержался я от вопроса. «Я ученица шамана. Мой священный долг — охранять поселение. Я сильная», — гордо ответила она, а затем чуть тише добавила. «А еще я искала Пухунь». «Пухунь, не похоже на имена Габола», — удивился я, «потому что я точно помню, что так звали одного из лучших поваров форта Вечного Льда. Вот не верю я в такие совпадения, хоть убей. Пухунь не Габола, она фея белого нефрита. Она тоже совсем недавно пришла из высшего мира. Она очень помогает в борьбе с пожирателями костей. Ее красота успела свести с ума всех Габола, но ее характер, замялась она. Обычно мы с ней вместе выходим на патруль, но сегодня утром, едва услышав пророчество, она вдруг исчезла. Я испугалась, что она отправилась одна, и пошла по нашему привычному маршруту, чтобы ее найти. Я не думала, что падальщики отважатся подойти к поселению так близко. Больше вопросов я задавать не стал. Есть у меня предположение, что это за пухунь такая, но если я прав, то она вполне может сидеть на ближайшей ветке и прямо сейчас следить за нами. Сделаю вид, что не знаю ее маленький секрет, раз она так старательно его скрывает, лишь бы она глупости не натворила. А если нет, то и особого смысла что-то еще узнавать про фею белого нефрита для меня нет. В любом случае, рано или поздно сама объявится. Ну, или мы так никогда и не узнаем, что за загадочная личность скрывается за именем Пухунь. Такое тоже не исключено. А дальше мы медленно, но верно пошли в сторону источника Ци, точнее в сторону поселения, но, насколько я понял, оно расположилось прямо на этом самом источнике, так что изначально я все делал правильно. Из минусов, Лиса на мое предложение просто долететь резко побледнела и с ужасом пробормотала что-то про смерть и молодость. Короче, я решил не издеваться над ней, тем более, что до поселения было уже недалеко. По пути мы встретили несколько гоблинских патрулей, но едва завидев нас, они поспешили вновь скрыться в лесу. И сказать по правде, Получалось у них это очень неплохо. Без капли демонической ци заметить их было довольно сложно. Природная маскировка, да, и их собственная духовная сила, которая будто сливается с фоном. Я спросил Лиису про то, какую технику они используют, но она сделала недоуменное лицо и сказала, что ни о каких техниках не знает вовсе. И вообще, лучше спросить об этом у шамана, он старый, он много всего повидал. А она просто ученица, да. По дороге она рассказывала мне про текущее положение дел. Оказывается, серьезной угрозой эти пожиратели стали далеко не сразу. Когда-то это было мелкое и слабое племя, которое никто не воспринимал всерьез, пока не стало слишком поздно. Чума падальщиков, так местные называли поход одержимой демонами орды гоблинов, безумный, жестокий и на первый взгляд абсолютно бессмысленный. Пожиратели костей просто шли вперед, уничтожая все на своем пути. От городов оставались только руины, от священных мест, оскверненные капища злых духов. Но при этом количество пожирателей постоянно росло. Все довольно просто, они предлагали захваченным племенам выбор, либо они принимают силу демонов и присоединяются к ним, либо умирают. Умирать обычно никто не хотел. И вот спустя какое-то время, эта орда дошла и сюда. Пытались ли свободные племена Габола объединиться и остановить врага? Я задал этот вопрос, но в ответ Лииса только отвела глаза, пробормотав что-то про шамана и посланника небес. И вообще, их племя, самое сильное племя, если бы не злые духи, они бы этих падальщиков и само в бараний рог могли скрутить. По словам Лиисы, конечно, поселение племени скрытого плюща оказалось не деревней, а полноценным небольшим городком, обнесенным деревянной стеной. Причем небольшим только по меркам небесного архипелага. Да, большинство построек были сделаны из дерева и не могли похвастаться особой красотой, простые домишки, пути крепкие на вид. Но что меня поразило, так это торчащие тут и там пагоды. Будто в провинциальный филиал секты Феникса попал, честное слово. Разве что ханьфу у местных почти всегда были оттенков зеленого. Гоблинов, точнее габола, здесь было столько, что мне даже стало не по себе. А вдруг Лиса просто притворяется добренькая и заманивает меня в ловушку? Буквально каждый встреченный гоблин был культиватором, пусть и невероятно слабым по любым меркам. А еще в голову постоянно лезли слова тех дикарей про мою печень. Конечно, с моей техникой полета я могу сбежать в любой момент, но ухо все равно надо держать востро. Причем взгляды, которые на меня бросали, тоже не способствовали оптимизму. Половина из них смотрели на меня с восхищением ничуть не меньшим, чем Лиса, но вот вторая половина. Столько злобы и ненависти во взгляде я давненько не встречал, и еще страха. Интересная смесь. В конченном итоге мы остановились у самой высокой пагоды. Удивительно, да, в ней же по совместительству скрывался и источник природной ци. А еще внутри я чувствовал мощную ауру, пик меридиан, не меньше. Пожалуй, это самый сильный гоблин, которого я успел встретить. Ни секунды не сомневаясь, Лиса распахнула дверь и вошла внутрь, приглашая меня проследовать за ней. На третьем этаже мы и встретились с великим шаманом Дуаду. Сильнейший из гоблинов был стар, очень стар. Все его тело было покрыто морщинами, и он подслеповато щурился, глядя на меня. И тем не менее, он совсем не создавал впечатления безобидного старичка. «Небес-посланник, готов ли ты исполнить свое предначертание?» Сходу начал он. «Хороший подход. Пожалуй, я тоже не стану тянуть и ходить вокруг да около. Если знаете, где этот злой шаман обитает, то я избавлюсь и от него, и от его злого духа», — пожал я плечами. «Но я хочу узнать ваши техники и методы развития. Все, что есть. Все знания дарованы нам Фениксом с небес. Секрета в этом нет, ты можешь сам все прочитать скрижали», — кивнул старик. «Но прежде, попрошу тебя спасти Габола жизнь. Враг наш хитер, и яд его смертелен. Мне не под силу многих исцелить, и многих надо исцелить», — задумался я. «На самом деле к работе целителя я привык, и это не такая уж и большая плата за знания. Правда, что за скрижали пока не ясно, но раз уж он готов дать доступ ко всем знаниям, дарованы с небес Фениксом, исцеление парочки раненых стоит того, чтобы рискнуть. 300 душ томятся в ожидании смерти», — пожал старик плечами. «Или не парочки. 300 гоблинов исцелить — это не так-то просто. И, демоны, я уже и сам знаю, что соглашусь. И вот я стою перед дверьми большого деревянного барака, выполняющего здесь роль лечебницы. Или дома умирания, как мне шепнула Лиса. Увы, разговор со старым Дуаду пришлось отложить на потом. Вообще-то оно и правильно, тут гоблины умирают, и медлить в вопросе их исцеления — значит гарантированно обречь часть из них на смерть. Встреченные гоблины продолжали сверлить меня взглядами, но не решались заговорить. Оно и к лучшему, а то нервный я стал в последнее время, раздражительный. А как тут не нервничать, когда по поселению ты ходишь под приглядом трех десятков гоблинских стражников? На всякий случай, внутри барака все было очень печально. Спертый воздух, стоны гоблинов и удушливое ощущение демонической ци. Большая часть раненых габола действительно пострадали от яда, только не физического, а духовного. Демоническая пакость плотно засела в их духовном теле. А вот когда я приступил к лечению, то сделал для себя еще одно весьма неожиданное открытие. Духовное тело гоблинов было другим. Оно кардинально отличалось от привычной мне схемы. Я с трудом смог разобраться, что к чему, и к своему стыду едва не погубил своего первого пациента. Благо, его рана была не такой уж и тяжелой. Их духовные каналы очень отличались, они были намного тоньше, чем у любого знакомого мне практика, и были наполовину запечатаны. А еще, у гоблинов не было привычных мне узлов. Вот вообще. Что ж, это как минимум был интересный опыт. И да, раненых гоблинов оказалось не 300, а все 500. Просто Дуаду часть заранее списал в утиль. Хех, может я и дурак, но я не ушел из барака, пока не исцелил всех, кого возможно. Увы, но спасти действительно можно было далеко не всех. Это было неприятно и больно, но такова жизнь. Мне банально не хватало мастерства по работе с их организмом, а простое использование пламени жизни срабатывало далеко не всегда. Запечатанные каналы габола с трудом переносили такие нагрузки. В конечном итоге, я так устал, что был готов уснуть прямо в этом бараке. На мое счастье, Лииса все это время тихонько сидела в уголке и ждала, когда я закончу. Она отвела меня в ту же пагоду, показала мою комнату и пообещала, что завтра же мы с шаманом пойдем изучать великие скрижали неба, что бы это ни значило. Кажется, она хотела еще что-то предложить, но так сильно разволновалась, что в итоге просто убежала. Хех, оно и к лучшему. Я слишком устал. И все же перед тем, как завалиться спать, я установил сигнальный артефакт, который так и валялся в моем кольце. Чисто на всякий случай. А то после этого сеанса исцеления мне бы самому не помешал целитель. Надеюсь, знания, что я получу, того стоят. Глава 16. Я проснулся посреди ночи от странного чувства тревоги. Охранный артефакт молчал, но я буквально пятой точкой понимал, что что-то не так. Я точно был в комнате не один. Вот не мог я просто так проснуться. Я все еще не отошел от того марафона по исцелению, и чувство усталости никуда не делось. Ну же, глупая голова, думай, что не так. А потом я понял, что именно меня насторожило. Вот оно, частица посторонней ци. Не став разыгрывать спектакль, я тут же подскочил с места, активировав защитную технику и создавая светлячок. Наглый вторженец, поняв, что его раскрыли, с воплем бросился в атаку, занося для удара кинжал. Артефактный кинжал, надо сказать, именно его я и почувствовал, а вот гоблина, закутанного в черную ткань, я до сих пор не мог ощутить. Он буквально сливался с фоном окружающей духовной силы и двигался настолько тихо, что даже мой улучшенный слух не смог ничего уловить. «Габола будут свободны», — завопил зеленокожий и попытался ударить меня клинком. Я не стал проверять прочность своей брони и просто уклонился, мимоходом отметив, что лезвие смазано каким-то ядом. А в следующую секунду нападающего просто снесло атакой шамана. Он бил прямо через стену. Через две стены, если быть точным, и его копье из чистой ци с легкостью прошло через препятствие. Стоп, это формация? Признаться, я думал, что шаман будет использовать помощь духов, а не довольно сложный боевой конструкт. У меня даже вопрос возник, а действительно ли этот старик шаман в том понимании, которое вкладываю в это слово я? «Посланник небес, в порядке ли вы?» – испуганно спросил он, ворвавшись в комнату. «Я в порядке, если не считать, что на меня напали в твоем доме, шаман», – покосился я на бездыханное тело. «Вообще-то я и сам мог его прикончить в первый же момент, но хотел вместо этого допросить. У этого гоблина не было демонической ци, вот совсем. И тем не менее, он пытался меня убить, да еще и с таким странным кличем. Прошу простить меня, посланник небес, мне нет прощения», — бухнулся Дуаду на колени. Правда, я не мог избавиться от ощущения какой-то фальши в этом его поступке. «Встань», — поморщился я, — «и лучше объясни, про какую свободу кричал этот габола. Это чушь, которую пожиратели костей рассказывают захваченным племенам. Злые духи шепчут им, что пойдя против воли небес, они обретут великую силу, но это все ложь», – зачастил он, даже позабыв о своей довольно странной манере разговора. «Интересно, вот только я чувствовал, что старик что-то недоговаривает, но у этого габола не было демонической силы. Я имею в виду метки злого духа», – пояснил я на недоуменный взгляд Дуаду. «Пожиратели костей хитры, они ставят метки не на всех рабов, чтобы часть могла затеряться среди праведных габола», — отвел глаза он. «И с метками эти габола просто не могут так же хорошо замаскироваться», — хмыкнул я. «Верно, посланник неба, подлость врагов не знает оправданий», — чуть успокоившись, кивнул шаман. «На самом деле я все еще чувствовал себя довольно разбитым. Есть другая комната, чтобы я мог поспать», — не стал я противиться собственному желанию. «Тем более, что я сильно сомневаюсь, что нападение повторится в ту же ночь. Мои ученицы будут охранять ваш покой», — уверенно заявил Дуаду. Словно дожидаясь его слов, незнакомая гоблинша зашла в комнату и позвала меня за собой. «На этот раз мы пошли на самый верх пагоды. Кажется, это что-то значило для самих гоблинов. Впрочем, меня это все равно не особо впечатлило. Уснул я на удивление быстро. Кажется, ученица шамана хотела охранять мой покой прямо в комнате, но я тонко намекнул ей, что делать это можно и снаружи. Ну как тонко, я просто выставил ее за дверь. Как ни удивительно, но проснулся я живым, и что самое главное, моя печенка тоже была на положенном ей месте. Никто не пытался убить меня снова, и даже ученица шамана тихонечко стояла за дверью, как я и велел. Несмотря на ночное происшествие и тот факт, что проспал я от силы несколько часов, усталости как не бывало, а я-то боялся, что до обеда просплю. Видимо, закалка тела сказывается. На улице только начинался рассвет, и алые лучики солнца окрасили лес в причудливые краски. Вид из окошка открывался просто изумительный. Как-никак мне выделили место на вершине самой высокой пагоды в этом городке. Забавно, раньше я не замечал в себе такой тяги к любованию пейзажами. Видимо, усталость сказывается. Все эти испытания на самом деле не дают мне спокойно вздохнуть с момента входа в гробницу. Проснулся я далеко не первым, в поселении уже кипела жизнь, а мой слух улавливал какой-то шум внизу пагоды и тихие разговоры. Что ж, раз все уже проснулись, то пора забирать положенную мне награду. И я очень надеюсь, что скрижали, дарованные небесами, это не рецепт куриного супа, да, хотя я уже начал сомневаться, что получу что-то стоящее, особенно глядя на артефакт, которым меня пытались убить. Вчера я прихватил его с собой, как и, оказавшийся абсолютно бесполезным, охранный артефакт. Смертный ранг, это даже не смешно. Ранг этого оружия ни капли не соответствовал тем умениям скрытности, которые продемонстрировал гоблин. Демоны, приди он с обычной железкой, у него были бы все шансы как минимум ранить меня. И я не думаю, что тот гоблин одинокий энтузиаст, за ним явно стоит какая-то сила. Как же я не хочу разбираться в той клоаке интриг, которая здесь творится, да и не уверен, что мне это нужно. В конце концов, я тут просто гость с вполне конкретной задачей — убить демонического практика, а на остальное мне должно быть наплевать. Стоило мне выйти из комнаты, как я наткнулся на молодую гоблиншу, незнакомую, к слову сказать. Она представилась младшей ученицей и предложила проводить меня к Дуаду. Возражать я не стал, причем эта ученица по дороге как-то странно себя вела, то у нее хэнфу задерется, то она чуть не упадет, и причем прямо мне на руки, а потом и вовсе намекнула, что учитель не будет возражать, если посланник неба немного задержится. Стоп, она что, меня соблазняет? Нет, она, конечно, миленькая, да и зеленая кожа ее не портит, а только придает некоторой экзотичности, но я тут скрижали неба изучать собираюсь. Ну и тот факт, что по пути за нами постоянно подглядывали почти два десятка глаз, меня несколько смущал. Причем, насколько я понял, все это были другие младшие ученицы. Забавный факт, старый гоблин почему-то учил исключительно девушек. И нет, он точно не отослал всех учеников мужского пола подальше. Вчера Лиса мельком упомянула этот момент. Самого учителя мы встретили во все той же комнате, что и в первый раз. Он сидел перед накрытым столом, а за его плечом стояла Лиса и вторая, незнакомая мне девушка. «Посланник неба, рад видеть я вас в добром духе», — довольно кивнул мне старик. «Разделите ли трапезу со мной?» Я присмотрелся к столу и усмехнулся. Что сказать, еды здесь было много, очень много. Какие-то корешки, запеченное мясо, супы, сладости. Причем сам старик скромно ел какую-то кашу, а основная часть блюд была сдвинута к тому краю, возле которого должен был сидеть я. Отказываться я не стал, перекусить бы действительно не помешало, а еще во многих культурах отказ разделить еду с хозяином дома приравнивался к смертельному оскорблению. Понятия не имею, так ли это здесь, но лишний раз провоцировать конфликт не хочу, не до того момента, как получу обещанные знания и направление в сторону злого шамана. Ели тут, к слову, палочками, так что проблем не возникло. Легкий перекус из каких-то незнакомых сладковатых корешков был неплох. Вот только я все это время не переставал гонять по каналам пламя жизни, избавляясь от приправы. Еда не была отравлена, нет, зато в ней явно содержался какой-то афродизиак. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Причем, что самое забавное, старик и сам с удовольствием ел те же корешки, ничуть не выказывая беспокойства. «Благодарю за еду», — кивнул я, отставляя тарелку. Хотелось, конечно, запустить ее прямо в голову шаману, но мне еще надо скрижали изучить. «Мда, вы уже наелись?» — удивилась Лиса, глядя то на меня, то на оставшуюся гору еды. Выглядела она при этом взволнованной. «Прошу меня простить, вам что-то не понравилось?» Быть может, блюда недостаточно хороши, обычно нефритовая фея Пухунь съедала все, и просила добавки. «Мы вас чем-то обидели, Лиса?» Недовольно посмотрел на девушку старый гоблин. «Простите, посланник неба, коль это все из-за вчерашнего врага, то знайте, это все моя вина, я же в этот момент думал совсем о другом». «Пухунь, да, думаю, пора перестать отрицать очевидное. Знаю я одну такую любительницу сытно поесть, даже двух, но я сильно сомневаюсь, что Рэй стала бы сбегать, услышав то пророчество, да и выдуманным именем бы не стала называться. А вот Фэн, это вполне в ее духе. Я уже понял, что она обрела человеческую форму и старательно пытается скрыть этот факт. Понять бы еще зачем. Может, просто стесняется? Все в порядке, блюда очень хороши. Просто некоторые практики, дабы закалить свой дух, идут по пути аскезы, на ходу придумал я отмазку. Как бы сильно ни терзал меня голод, но я буду сдерживаться. А голод, любой голод, быстро краснея спросила Лиса. На ее зеленой коже это смотрелось очень забавно. Разумеется, уверенно кивнул я, чем вызвал расстроенный вздох. Вообще у всех, даже у учениц, которые все это время подслушивали нас за пределами комнаты, кровь жителя небес бы много силы принесла, с грустью сказал шаман. Я не стал это никак комментировать. Ясно, с добавкой из афродизиака я ничего не выдумал, и меня действительно пытались соблазнить. Практика вообще-то довольно распространенная, у сильных культиваторов часто рождаются сильные дети, так что гоблины здесь ничего нового не придумали. Другое дело, что я на месте быка-производителя оказался впервые. Даже как-то неприятно стало, что ли. Впрочем, я с зеленокожими надолго задерживаться не планирую. План остается тот же с небольшим изменением, нужно найти Пухунь, то есть Фэн, да. Пухунь так и не нашлась, решил я перевести тему, велел я всем габола усилить патрули, но тщетно, не найти ее, боюсь я худшее могло произойти, вздохнул старик. Я не особо переживал из-за его слов, вообще-то Фэн найти не так-то просто, особенно не имея никаких поисковых техник, и я надеюсь, что она не была настолько неразумна, чтобы рвануть прямо в гущу врагов. «Сообщите мне, если она найдется», — кивнул я. «А теперь мы можем приступить к изучению ваших скрижалей. Сказать по правде, я думал, что этот дуаду начнет юлить и тянуть время, но нет, он предложил отправиться в святилище вот прямо сейчас. Я уже начал прикидывать, как бы уговорить его полететь, а не идти пешком, но он меня удивил. Это святилище находилось прямо здесь, в пагоде, а если точнее, то в подвале, прямиком на месте с источником ци. Внутрь вошли только мы двое, как заявил сам Дуаду, в святилище могли попасть исключительно полноценные шаманы племени. Мне, как посланнику небес, старик сделал исключение. Причем, как сам старик сказал, такие святилища есть у каждого крупного племени. Или, по крайней мере, были. До того, как пожиратели костей нашли в какой-то дыре настоящего демона и не пошли в свой кровавый поход, а вот увиденное внутри святилища мне не понравилось. Нет, само помещение было вполне пристойным, каменные стены, светильники из светящихся кристаллов, а вот сами скрижали, они были мне очень знакомы. Я уже видел нечто подобное в великих городах небесного архипелага, вот прям один в один, только содержание разное. Да, это были стелы с техниками культивации, которые в рамках священного договора были доступны всем и каждому. Я покосился на гоблина, но сразу ничего говорить не стал. Вместо этого я решил получше ознакомиться с содержимым каменных плит. Благо написаны они были на вполне знакомом мне языке. И это техники для гоблинов. Для меня они бессмысленны от слова совсем. Ну а чего я еще ожидал, что в подвале у зеленокожего практика будет спрятана техника божественного ранга. Он скорее всего даже про такие и не слышал. Еще во время исцеления я заметил, что духовное тело гоблинов сильно отличается от всего привычного мне. Уж не знаю, что послужило этому причиной, но большая часть их духовных каналов были просто-напросто запечатаны, или, скорее, находились в спящем состоянии, и чтобы их пробудить требовалось поглощать внешнюю силу. Вот только у гоблинов не было локусов. Строение их духовного тела вообще кардинально отличалось от всего известного мне. Вчера я в этом отлично убедился. Вместо локусов они, подобно духовным зверям, поглощали ци всем телом, или пожирая наполненную духовной силой еду. Так что те любители печени были в каком-то смысле правы. Они вполне могли продвинуться по рангам культивации далеко вперед, если бы исполнили задуманное. И вот на первой стеле был описан способ, как естественное поглощение ускорить. Дыхательная техника, набор упражнений, выполняя которые можно за несколько лет открыть все каналы и перейти на следующий этап. И он как раз и был написан на следующей стеле. Еще в лечебнице я заметил, что у гоблинов нет привычных мне узлов. И теперь я узнал, что их роль выполняли пересечения духовных каналов. Этакая мини-версия оригинальных узлов. Они даже назывались также «узлы меридиан». Было их у гоблинов ровно 112 штук, и каждый последующий открывался сложнее, чем предыдущий. На стеле как раз и был описан метод, как нужно концентрировать энергию, чтобы их открыть. Ну и третья скрижаль. На ней были изображены глифы и методика их встраивания в эти самые узлы. А после встраивания, такой практик легко мог эти глифы применять. Довольно любопытно, на самом-то деле. Фактически гоблин мог превратить себя в ходячий артефакт, причем многофункциональный. Если навостриться, то можно активировать несколько узлов с глифами и получить небольшую формацию. Почему эти скрижали стоят здесь, и почему доступ к ним имеют лишь шаманы? Со вздохом спросил я. Это дар неба. Негоже всем подряд бросать на него взор, словно само собой разумеющееся, ответил он. Шаманы лишь достойны знать секреты неба. И так было всегда, нахмурился я. С конца времен раздора, важно кивнул Дуаду. Лишь дар небес укрыв добились мира мы. Что ж, теперь понятно, почему все встреченные гоблины были настолько слабыми. Шаманы просто прятали от них скрижали с инструкциями по развитию, сами при этом постоянно культивируя. Хм, а не связано ли это с ночным нападением, да и вообще, как-то это слабо похоже на то, что до этого делал Кальтен. Он скорее наоборот, стремился как можно шире распространить знания о культивации, а не прятать их для кучки избранных. Вот уж не думаю, что великий Феникс, принося этот дар, хотел, чтобы несколько престарелых гоблинов держали его у себя в подвале. Посмотрел я ему прямо в глаза. «Неведомы нам Феникса пути», — как-то испуганно ответил он. «Хотя нет, не испуганно, затравлено. Я хорошо знаю этот взгляд. Сейчас старик прикидывал, сможет ли он убить меня и что ему за это будет. А то он явно не таких вопросов ожидал от посланника небес. Вот только и меня здорово достало все происходящее. Да, гоблины с демонической ци, враг очевидный, но кто сказал, что обычные гоблины мне друзья? Даже это пророчество. В нем нет ни слова про то, что я должен объединиться с зеленокожими. И вообще, мне до сих пор непонятно, как именно этот шаман его получил. А с учетом ночного нападения, сегодняшнего завтрака, всех недомолвок и сокрытия с тел от простых габола, в моих глазах Дуаду опустился куда-то на один уровень со старейшинами секты Феникса. Возможно, я себя накручиваю. Что ж, сейчас и устрою ему небольшую проверку. Благо теперь я примерно представлял, чего от шамана можно ожидать. Знаешь, я тут подумал, за исцеление я плату получил. А вот про награду за победу над злым духом мы еще не обговорили. Я хочу, чтобы эти скрижали были доступны каждому. Это невозможно. Совет шаманов не допустит такого исхода, будь ты хоть трижды посланник небес. Прошипел гоблин. А он всерьез завелся. Даже его духовная сила пришла в движение, будто готовясь для удара. Вот только этого я и добивался. Атакуй меня, оскалился я, глядя ему прямо в глаза. При этом я стоял в расслабленной позе, не демонстрируя ни капли волнения. Да, я решил банально показать, кто здесь главный, а то меня вконец достали эти недомолвки. Что? На миг растерялся он, глядя на меня как на безумца. И в то же время, ци вокруг него стало двигаться все быстрее и быстрее, надеяться, что сможет победить. Пусть, тем больше будет его отчаяние и тем легче мне будет добиться ответов на вопросы от него. Я сказал, атакуй меня, ты же освоил все, что написано на этих стелах, верно? Я хочу посмотреть на самую сильную твою атаку, пожал я плечами. Вы нарушили волю Феникса и пошли против неба, и мы оба прекрасно понимаем, к чему все идет. Глава 17. Гоблин сомневался недолго. Вообще забавно, я-то еще думал, что он все же не решится атаковать посланника неба, но, видимо, мои слова сильно напугали его. Оно и к лучшему. Тем нагляднее будет демонстрация разницы в наших силах. Уже знакомое копье из чистой ци сорвалось с его морщинистой зеленой руки. А ведь неплохая атакующая формация у него получилась. Нет, видал я и получше. Даже при беглом взгляде у меня в голове промелькнули идеи, как именно можно улучшить это копье, изменив пару глифов. Но за счет того, что она формируется прямо в теле, то и энергонасыщенность у нее капельку повыше, чем у такой же, но созданной привычными методами. И бить она в результате тоже будет сильнее, если речь о практиках равного уровня, разумеется. Впрочем, плевать, я даже доспех активировать не стал, если уж демонстрировать силу, то как можно эффектнее. Вспышка моей духовной силы и копье развеивается в воздухе бирюзовыми искрами. Сжигание ци, тот самый метод, которыми я уничтожал аномалии на болотах. Да, энергии на развеивание копья ушло в два раза больше, чем на отражение этого удара с помощью доспеха, но растерянное лицо гоблина того стоило. А еще, это отличное напоминание мне о том, почему современные техники так важны и какое преимущество они дали людям. Формации неустойчивы, у них всегда есть изъяны. Зная особенности их работы, можно легко переписать вражескую формацию к своей пользе. Техники же, продолжение самого практика, они усиливают его, а он способен сделать их прямым продолжением своей воли. В идеале, конечно, пример той же Рей, которая, изучив множество техник, на относительно приемлемом уровне может использовать от силы штуки 3, очень показателен. А гоблин меж тем решил повторить попытку. Я ожидал, что он выдаст что-то новое, но нет. Все то же копье, только на этот раз силы в него вложили еще больше. И под его прикрытием еще одно, чуть послабее. Это даже не смешно, сжигание ци и вновь безобидные искры. Причем на этот раз, духовной силы у меня ушли капли. В первый раз я бил наверняка, грубой силой, а в этот успел понять принцип формации и просто развеял пару ключевых элементов. Гоблин попытался вновь атаковать, вот только мне это уже вконец надоело. Мой ход, я демонстративно щелкнул пальцами и над ладонью появился огонек. Белое пламя с алыми прожилками, от которого буквально несло эманациями смерти. И этот огонек неспешно полетел вперед, пока не завис прямо перед испуганным лицом. Как видишь, ни тебе, ни твоему совету шаманов нечего мне противопоставить. А вот я могу уничтожить вас всех в один миг. Ты, наверное, забыл, но я посланник неба. И раз уж я здесь, то тебе придется со мной считаться, усмехнулся я. Кажется, с тем же успехом я мог просто промолчать, потому как Дуаду полным ужаса взглядом пялился на огонек перед собой. Забавно, но в теории, он вполне мог бы дать мне достойный бой. Конечно, у меня есть и рой гибельного пламени и доспех, которые я бы не постеснялся использовать в случае серьезного сражения, но вместо этого гоблин продолжал в ужасе таращиться на меня. Неужели он настолько привык быть сильнейшим, что даже такой щелчок по носу сломал его привычную картину мира? Или это все из-за гибельного пламени? Даже такой маленький огонек заставлял почувствовать дыхание смерти за плечом. «Посланник небес», – прошептал гоблин, в ужасе пятясь назад. Вот только огонь последовал за ним, так что он снова замер на месте. «Простите мою дерзость. Я знал, что рано или поздно Великий Феникс покарает всех нас. Я пытался что-то изменить, но традиции были слишком сильны. Я не мог пойти против воли Совета Шаманов. Молю, сохраните мне мою жалкую жизнь». И вот его взгляд при этом. Да, он боялся, но при этом я видел, что он готов вцепиться мне в глотку при любом удобном случае. И вот как ему верить после такого? Хех, идея. Я просто окружил его кругом из глифов. Никакого реального эффекта от них не было, но он-то этого не знает. И теперь переводит взгляд с огня на круг из символов, ожидая любой подвох. «Хватит!» — рявкнул я. «Ты прекрасно знал, что делаешь, Разве не так? Живо отвечай, ночной убийца, на кого он на самом деле работает? И про какую свободу для Габола он кричал перед смертью? Отвечай, и учти, эта формация убьет тебя, если солжешь. И гоблин, сбиваясь и постоянно косясь на пламя, начал свой рассказ. Эти стелы действительно даровал им Феникс. По крайней мере, именно так говорят легенды, свидетелей тех событий уже давно не осталось в живых. И передал он их действительно для всего народа Габола, предварительно обучив часть из них письменности и языку. Эта часть в итоге и стала называться шаманами, теми, кто наставлял и обучал племя, даруя простым гоблинам секреты небес. Увы, но к духам они не имели никакого отношения. Те духи, в которых они верят, это скорее что-то абстрактное, вроде духов предков или охоты. Нет, может, они и существуют на самом деле, но напрямую шаманы с ними не работают. И поначалу все шло именно так, как и было задумано. Гоблины становились сильнее, развивалась торговля, ремесла, науки. Именно в этот момент и появились первые полноценные города, основанные вокруг каменных стел. Первые и последние города гоблинов, увы. Вот только те, кого обучили языку, в какой-то момент решили, что учить всех желающих просто так не очень-то и выгодно. Сначала они отказались учить гоблинов из других племен. К этому все отнеслись с пониманием, зачем делать чужаков сильнее. Никто не хочет растить конкурентов своими же руками. Потом стали отбирать для учебы лишь избранных, сильнейших воинов, лучших охотников, тех, кто, по их мнению, сможет легко возвыситься и защитить честь и силу племени. А после и вовсе стали передавать техники культивации и знания письменности только внутри семей. В итоге культивировать могли лишь избранные, которые и стали правителями своих племен. Остальные же так и оставались недопрактиками. Всю силу, что я в них ощущал, они получили естественным путем. Они не знали про существование духовных каналов, узлов или глифов. Зато они понимали, что поедая плоть сильного врага, они становятся сильнее. Именно так на свет и появились всякие племена вроде пожирателей костей. Оказывается, это не одно племя, а сразу несколько, объединенных под одним стягом. Это те, кто в свое время не получил собственных стел с техниками или потерял их. Отщепенцы из мира гоблинов. Веками они влачили довольно жалкое существование, без шаманов, без сильных воинов, они ютились где-то на окраине плодородных земель, пока кто-то из них наткнулся на демона. Дуаду все еще понятия не имел, где шаман пожирателей нашел злого духа. У них вообще шамана раньше не было, если на то пошло. Но как только это случилось, то из племени изгоя они сразу превратились в силу, с которой нужно считаться. И эта сила нанесла свой удар. Никто не ждал, что разрозненные прежде изгои решат пойти штурмом на город. Тут и понятия такого раньше-то не было. Поселение у гоблинов было немного и располагались они не близко. Вот стычки в лесу, дело вполне привычное. А потому первый город удалось захватить без проблем. И первым, что шаман пожирателей сделал после победы, было уничтожение святилища. С тех пор он уничтожил уже 3 города. И что самое интересное, в каждом он с легкостью набирал себе последователей. Он говорил, что техники Феникса – это обман, которым шаманы пичкают народ, что никакого Феникса нет, и он знает лучший путь, более надежный и простой путь. Шаман пожирателей щедро раздавал демоническую силу, что только подтверждало его слова. И какая разница, что эта сила была с душком, да, и что самое смешное, слухи об этом стали быстро расползаться среди всех гоблинов и находить сторонников. Тот убийца был далеко не первым, кто проник к шаману в дом. И тогда ты решил попросить помощи у Феникса, поморщился я. Как ты это сделал? Как получил то пророчество? Я знаю особые камлания, гордо заявил Дуаду, даже его страх будто бы стал чуточку меньше. Если использовать специальные травы в особом месте, то дух Феникса может услышать и ответить. Так говорили предки. Но ответит он лишь достойнейшему из достойнейших. И я был удостоен этой чести. Ты понял, что тебе вот-вот настанет конец, и от отчаяния ухватился за соломинку, фыркнул я. В этом нет особой чести. Лучше расскажи, что ты знаешь про способности этого пожирательского шамана. Никто и никогда не сталкивался с ним в прямом бою, сжался он, а потом в его глазах промелькнула искорка ехидства. Уверен, посланник небес, вы легко одолеете этого отступника, каким бы сильным он ни был. Уверен, после этого совет шаманов с радостью примет любые ваши условия. Что за совет шаманов? Вы же вроде отдельными племенами живете, верно? Но каждое затмение мы собираемся на пике кровавых лун, чтобы решить общие вопросы, кивнул Дуаду. Кажется, он уже начал успокаиваться и даже пламя перед глазами его не так нервирует, как раньше. Что за пик и когда следующий сбор? Нахмурился я. Пик кровавых лун, место, где великий Феникс впервые явился в наш мир. И следующее затмение будет завтра, чему-то усмехнулся гоблин. Но на этот раз мы его пропустим. Сейчас пик захватили пожиратели костей, так что следующий совет состоится только когда вы, посланник небес, освободите священное место от отступников. И как быстро после этого соберется совет? Спросил я, готовясь к худшему. Эх, а ведь такой шанс собрать их всех вместе и потребовать со всех клятву небом. За пару месяцев, если очень поспешить, ответил он. Я едва зубами не заскрипел, у меня просто нет столько времени, а летать и объяснять каждому шаману, что он не прав. Городов-то может и немного, но и времени до конца испытания осталось мало. Впрочем, сейчас моя задача разобраться с демоном, а там пусть Феникс сам решает проблемы местных. Я вообще не понимаю, почему меня это так зацепило и откуда во мне такая жажда справедливости проснулась. Впрочем, конкретно здесь и сейчас я кое-что сделать могу, но перед этим надо решить еще один вопрос. Что на самом деле произошло с Пухунь? Она действительно сбежала или это очередная ложь? Спросил я. Сбежала, скривился гоблин, а затем мечтательно закатил глаза. Фея белого нефрита, прекраснейшая из дев, что затмевает красотой всех Габола. Вам с вашей глупой аскезой не понять, но при одном взгляде на нее в моих чреслах разгорался пожар любви. Я просто хотел показать истинную силу шамана, но, кажется, она заметила травы, что я подложил ей в пищу и ушла, не отведав ни крошки из блюд. Мы не смогли ее удержать. Он продолжал рассказывать, что и в каких позах сделал бы с ней и какие славные у них были бы потомки, и даже не замечал, что все мое тело уже покрыл белый огонь, а потом я все же не сдержался. Его слова просто вывели меня из себя, и ци вокруг взбесилась. Гоблин умер мгновенно, а вот пламя бушевало еще добрых несколько минут, пока я не успокоился. К тому моменту от тела шамана не осталось даже пепла, в голове было пусто. Я понимал, что куда выгоднее было бы оставить его в живых, обвешать клятвами и заручиться поддержкой, вот только внутреннее чувство говорило, что я все сделал правильно. Этот моральный урод перешел черту. Как только я вышел из святилища, то сразу же столкнулся с толпой гоблинш. Они замерли в ожидании прямо перед вратами и как-то подозрительно смотрели то на выход, то на меня. «А где учитель?» – осторожно спросила одна из учениц. Отвечать я не стал, зато я заметил в толпе учениц знакомую фигурку, и в моей голове тут же созрел план. «Лиса?» – позвал я стоящую тут же девушку. «Поздравляю, теперь ты шаманка племени, но я не готова», – воскликнула девушка, испуганно глядя на меня. Другие девушки смотрели примерно так же, при этом с опаской косились на выход из святилища. «Ну да, кажется, все они прекрасно поняли, что произошло, тем лучше. Ты сама сказала, что ты старшая ученица и сильнейшая, насколько я могу судить. К тому же, я готов помочь тебе стать еще сильнее, но с условием. Те скрижали, что стоят внизу, они должны быть доступны каждому, как и задумывал Феникс. Но совет шаманов не позволит. Передай им, что такова воля Феникса. И если они нарушат ее, то пожиратели костей покажутся им просто передышкой перед настоящим гневом небес. Так что ты решила? Я согласна. Будто не веря самой себе, ответила она. Хорошо, тогда поклянись небом, кивнул я. Учти, что эту клятву нельзя нарушить иначе. Клянусь небом, перебила она меня и зажмурилась. В тот же миг ее окутала чистая сила небес, и стоило сиянию исчезнуть, как абсолютно все ученицы тут же рухнули на колени и принялись кланяться мне. Эк их проняло. Ну да, ци неба намного мощнее всего, что я здесь встречал. Про старого учителя они, кажется, и вовсе забыли, а назначение Лисы приняли единогласно. Ладно, мне лень с этим разбираться. Времени и так в обрез, так что, ухватив Лису, я устремился с ней вниз, снова в святилище. Внутрь девушка заходила с нерешительностью и страхом, который, впрочем, почти сразу пропал. И да, я тут же проверил, насколько хорошо девушка понимает написанное на стелах. Оказалось, хорошо. Она даже часть глифов знала, целых два. Дуаду в свое время научил. Вот, это, пилюли, они содержат ци и позволят тебе стать сильной намного быстрее. Прими одну сейчас, протянул я ей мешочек из своих запасов. Все равно у меня в кольце лежит гора бесполезных на моем этапе развития пилюль, так что от такого количества от меня не убудет. Насколько я понял, то об искусстве алхимии местные не подозревали. Нет, они вполне неплохо разбирались в травах и ядах, как я выяснил на собственном опыте, но вот до следующего шага так и не дошли. Все же алхимия – невероятно сложное искусство. Не каждому оно дается. Я тому хороший пример. Я учел отличия в наших духовных телах и все рассчитал. Примерно, ясное дело, но именно поэтому я и сказал ей принять одну пилюлю при мне. Подстрахую, если что-то пойдет не так, впрочем, моя помощь ей и не понадобилась. И если честно, глядя на то, как легко она поглощала ци-пилюль, мне даже завидно немного стало. Люди так не могут, а у нее почти вся сила пошла в дело, без потерь. Это невероятно, воскликнула она, поглотив всю ци. Одной пилюли ей хватило, чтобы полностью раскрыть все каналы. И что самое удивительное, загрязнений почти не было, а те, что были, тоже растворялись в духовном теле. Невероятно, задумчиво подтвердил я, пытаясь понять, чем вызван такой эффект. И в голову приходил только один ответ: духовные каналы гоблинов на самом деле связаны с физическим телом намного сильнее, чем у людей. Хех, интересная теория, конечно, но подтвердить ее или опровергнуть прямо сейчас я все равно не могу. Ты понимаешь, как встраивать глифы в узлы меридиан, уточнил я. Раз уж начал помогать, то доведу дело до конца. И получив утвердительный кивок, я сказал девушке действовать. Заодно еще раз посмотрю, как ее духовное тело реагирует на пилюли. И сказать по правде, я все еще ничего не понял. Да и встраивание глифа меня не впечатлило от слова совсем. Жалкая пародия на открытие узла. С таким даже небесного озарения не словить. Господин Кай, я не знаю, как вас благодарить. Теперь ты шаманка, не дал я ей договорить. С тем запасом пилюль, что я тебе дал, и некоторым упорством, ты вполне можешь за 3 года достичь силы Дуаду. И чтобы у тебя было это время, возьми. Кажется, когда мы встретились, ты использовала кинжал. Верно. Ну а что, не останавливаться же на половине пути. Я протянул ей артефактный кинжал. Целых 2, если быть точным. Один тот, которым меня ночью пытались убить, а второй из старых трофеев. Летающий кинжал смертного ранга, которым можно мысленно управлять на расстоянии, оружие не самое мощное, но в нужной ситуации может спасти жизнь. Особенно пока у Лиисы нет достаточного количества глифов и атакующих формаций. На самом деле и пилюль я ей выдал с запасом. Она вполне может вырастить себе верных соратников, на что я и намекнул, пока объяснял, как использовать артефакты. А уж поймет она мой намек или решит оставить все пилюли себе, ее дело. Думаю, нужно объявить племени, что теперь ты шаманка, я прав. Наверное, нужно созвать всех на главной площади. Все важные события принято объявлять так, робко улыбнулась она. А вы не могли бы выпустить крылья и сами сказать всем, что я теперь шаманка? Хорошо, усмехнулся я. А девушка-то не промах. После такого действительно многие поверят, что ее назначил посланник неба, и ее позиции сильно укрепится. А с учетом того, какой хаос устроили пожиратели костей, у нее есть достаточно времени, чтобы набрать силу и послать совет шаманов в известном направлении. А дальше все прошло как-то буднично. Гоблины медленно собирались на главной площади, а я продолжал выяснять подробности у Лиисы и бывших учениц шамана. Кстати, девушки так и продолжали смотреть на меня, как на небожителя. Хотя для них оно так и было, да, до пика кровавых лун было 2 недели пути. Это пешком и для гоблинов. Лететь-то будет явно быстрее, но главное, я получил направление. Возможно, даже до затмения успею, а то что-то у меня не самые хорошие предчувствия. Лиса сказала, что во время затмения природная ци становится странной и будто бы усиливается на порядок, а на пике это ощущается в разы сильнее. И оставлять демона в таком месте я желанием не горел. Само объявление прошло довольно быстро. Я не стал выдумывать длинные речи и просто сказал, что я посланник неба, а Лиса их новый шаман. И да, воин с белоснежными крыльями произвел на всех неизгладимое впечатление. А вот новость, что теперь скрижали неба доступны для всех, вызвала неподдельный шок и радость. Толпа ликовала, едва не оглушив меня радостными криками. Что ж, неплохое начало. Надеюсь, Лиса и другие ученицы справятся со своей задачей. А восприняли они ее всерьез. Сейчас новая шаманка торжественно объявляла, что теперь прямо на главной площади каждый день она или кто-то из учениц Дуаду будет рассказывать про способы культивации для всех желающих, а те, кто преуспеют, могут получить личные консультации. Неплохо, да. и прямо в этот момент я услышал хлопанье крыльев и почувствовал знакомую тяжесть на плече. Фен, нашлась-таки, на губы сама собой вылезла улыбка, и я покосился на плечо. Разумеется, Фен была полностью невидимой, но я знал, что это она, больше просто некому. Хех, а я, оказывается, скучал. Ну привет, Кай, раздался ее шепот у меня над ухом. Развлекаешься, я надеюсь, ты уже придумал, как мы будем убивать демона уровня ядра. Глава 18. Господин Лотер, сюда прибыл глава Джао. Без стука забежал в кабинет слуга. В любой другой момент Лотер бы прикончил наглеца на месте, но эта новость стоила того, чтобы нарушить привычный церемониал. Что это значит? Вскочила сидевшая до того в кресле напротив Лотера старуха. Этому отродью нельзя заходить в пределы гробниц. Он давал клятву. При всем уважении, но он и не заходил. Он встал на границе и заявил, слуга замешкался, опасливо глядя на собравшихся практиков. Он заявил, что пришел покарать отступников, нарушивших священный договор и напавших на претендента. «Вас, что ты сказал?» – взревел полноватый мужчина, и духовная сила вокруг него взбунтовалась. «Пошел вон!» – раздраженно дернул Лотер рукой, и от непроизвольного выплеска его ци слугу впечатало в противоположную стену. К счастью, он выжил и даже ничего себе не повредил. На пике меридианы не такое можно выдержать. Но тем не менее, слуга решил не испытывать небо и тут же поспешил скрыться от гнева могущественных практиков. На некоторое время воцарилась неразбериха. Каждый из присутствующих хотел лично убедиться в правдивости слов слуги. Они посылали своих подручных все проверить, сами при этом не покидая артефактную пагоду. Кто-то мог бы обвинить их в трусости, но таких дураков не нашлось. Никто не хотел гневить столь могучих практиков. Кроме самого Джао, ему было полностью плевать и на чувства, и на силу этих культиваторов, и он публично объявил Лотера и его спутников трусами, что укрываются договором, который сами же и нарушили. Если мы все объединимся, то сможем его победить. Если почтенный Лотер поможет, разумеется, стоило чуть утихнуть эмоциям, заявил один из собравшихся. Да, это будет сложно и придется пожертвовать некоторыми козырями, но такой шанс не часто выпадает. Этот Джао, он как черепаха сидит в своем клане. Если его не станет, то нашим планам никто не сможет помешать. А вам не кажется, что это ловушка? Причем очевидная, может, он половину своего клана притащил и спрятал в болотах? Осторожно заметила старушка, нервно теребя рукава своего ханьфу. Она уже сталкивалась с Джао в бою один раз и примерно представляла его силы. И ей очень не хотелось признавать, что боится она не теоретической армии, а одного конкретного практика.